Ближе к вечеру прибыло и основное подкрепление. Группа Василия уже полностью находилась за прутом и вела с румынами вялые перестрелки. Он узнал все лишь из сообщений комбрига. Пока лишь 28 батальон под командованием майора Жукова из 14 тяжелой танковой бригады, 4 десятка танков, жаль, что в основном лишь Т-28 и Т-35 разных модификаций и десяток КВ-1. Вот КВ-1М не имидос ни одного, хотя оказалось, что их не было нигде и на всем Южном фронте. Новая техника, похоже, в первую очередь поступала в боевые части, показавшие себя на зимней войне. Было ясно, что собирались боеготовые танковые и механизированные соединения, но половина старых танков и в батальоне была вооружена 107 мм пушками, так что и на них можно было достойно воевать, лишь бы не ломались, хотя сейчас ремонтные службы сильно усилены. Вот на КВ-1 все еще стояли прежние короткие 76 мм пушки Л-11, явно первые выпуски. Как знал Василий, они больше не выпускались, и базы КВ-1 в основном шли на разные самоходки. Вместе с передовым батальоном прибыли и комиссар бригады полковой комиссар Баранов, начальник штаба подполковник Волынец и его помощник полковник Перевозов, вместе с небольшим числом штабных работников, а еще и начальник разведотдела бригады капитан Варганов. В отличие от 40 легкотанковой бригады, пока разбросанной на огромной площади, 14 бригада вводилась в прорыв целиком, но на это тоже требовалось немало времени. В качестве пехоты ей придавались стрелковые подразделения 140 дивизий, еще не прибывшие, и батальон, забранный у Василия, будет придаваться тоже ему. Жаль, конечно, уже привык, но что делать. А еще вместе с танками прибыли и батареи 76 и 122 мм самоходок, вторые как раз на базе КВ-1, само собой, и две батареи СУ, как в группе Василия, просто по 6 машин. Командование сопроводило батальон и пары рот мотострелков, одна на БТР, само собой, переделанные из Т-26, а другая, просто на ГАСА, хотя, в Унгинах полно осталось трофейных грузовых автомобилей. Василий уже как раз и присвоил себе немецкие блицы, а ГАСА отдал стрелкам, само собой, согласно акту. Пусть у батальона хоть ненадолго будут свои автомашины, потом их, конечно, отберут. А так, на трофейную технику уже наложило лапу командование 40 бригады, и на все ФТ-17 тоже. Оказалось, группа комиссара успела повоевать на них и в Корништах. В бригаде хватало безлошадных танкистов. Скорее, вышедшие из строя советские танки в строй уже и не вернутся. Их, после ремонта, явно переделают в самоходки. А что, самое то, с пушками помощнее они все превратятся в прекрасное средство для огневой поддержки. 10, 15 или даже 30 мм брони для танковых атак уже не подходит. В городок прибыла и 212 отдельная разведывательная рота старшего лейтенанта Осипова, взводы БА-20, пешие и конные разведок, и взвод на БТР, еще и средства усиления. На подходе был 29 танковый батальон капитана Бобковского примерно такого же состава, как первый, но он, к сожалению, запаздывал, как минимум, часов на 5-6, наверное, только ночью и подоспеет, хотя, пока необходимости в ночных маршах не имелось, авиация все надежно прикрывала, и пока и таиться от румынской разведки не собирались, все равно не получится. И командование 14 бригады тут же, и почти в полном составе, явилось в расположение группы, как бы для координации действий. Понятно, что поглядеть на новые танки. Конечно, никто им никаких препятствий не чинил и не собирался. Роман сам охотно показал полковому комиссару Баранову и его сопровождению даже новые КВ-1М с 95 мм пушками. Ну, это ведь и он отвечает за его испытания. Вот, товарищ комиссар, очень хорошая дальность. Можно прямой наводкой поражать сильно укрепленные цели. Пушка, имея и большую скорострельность, хорошо подходит к танку. Достойно показали себя и САУ с этими пушками. Уверенно можно применять и в качестве подвижных противотанковых средств. И в самом танке сильно улучшены ходовая часть и поставлены новейшие приборы управления. Практически без поломок дошли сюда. Да, лейтенант, хорошую боевую технику выпустили наши танкостроители. Непременно буду просить командование дать и нашей бригаде эти танки и САУ. Неплохо вы повоевали на них. И, уже обращаясь к своему сопровождению, комиссар проговорил: «Вот, товарищи, пример успешного применения новой боевой тактики. Сами знаете, что товарищ Стефанович на зимней войне успешно совершил дальние рейды на Выборг и Хельсинки с такой же боевой группой. танки и сейчас сопровождались подвижными артиллерией и зенитными средствами, и мотострелками. К тому же, постоянно поддерживались и нашей авиацией, и мы должны и тоже будем действовать так. Сами видите, что нам уже придали и САУ, и СУ, помимо своих мотострелков, и стрелковые подразделения. Прибыли и артиллерийские, и авианаводчики. Так, товарищ Стефанович, что вы можете рассказать нам о действиях своей группы? А что мог рассказать Василий? Только то, что у него сейчас все хорошо сложилось. Наверное, помогла всемирная поддержка ГБ, но получился практически шаблонный рейд хорошо сбалансированной боевой группы, своевременно поддержанной авиацией и десантом. Хотя и особого сопротивления не наблюдалось. Получилась учеба, и вполне бескровная. Когда есть возможность, всегда учиться надо. С немцами проводить такие лихие рейды точно не получится. Хорошее взаимодействие получилось, товарищ комиссар. И командование своей бригады, и 120-я, и 140-я стрелковые дивизии, несмотря на недостаточность у них подвижных резервов, вовремя выдвигали и придавали группе нужные подкрепления. Вынужден отметить, что в стрелковых дивизиях не хватает автотранспорта, особенно в артиллерийских подразделениях. Тем не менее, было обеспечено подавляющее превосходство на главном направлении, и мы смогли прорваться как вунгины, так и отряды, оставшиеся сзади, смогли надежно удержать коридор прорыва. Тут еще стоит отметить постоянную поддержку нашей авиации. Это она сразу же рассеивала обнаруженные с воздуха вражеские заслоны. Группа прошла путь от Корништы до Унгин практически без столкновений с противником. Наши наводчики постоянно и своевременно получали от летчиков и разведывательные данные, и координаты целей впереди группы. К примеру, в Унгинах огнем танков и САУ, еще и самой авиацией, при корректировке огня с воздуха, была уничтожена практически вся артиллерия противника, что позволило нам и десантникам сходу прорваться к мосту и захватить плацдарм на другом берегу прута. Именно хорошее взаимодействие всех выделенных на операцию сил, товарищ комиссар, и помогло группе успешно выполнить задание командования и всемирная поддержка авиации. Да, действительно, командование сработало хорошо. Василий и сам был доволен, что группа сильных потерь не понесла. Если так продолжится и далее, то воевать было можно. Вообще-то, уже сейчас в Унгинах собралась довольно мощная советская группировка. С имеющимися силами вполне можно было прямо сейчас рвануть на Бухарест. Хотя, наверное, спешить уже не стоило, можно ведь и нарваться. День-два уже ничего не решали. Надо было сначала подтянуть резервы. Хотя, от Кишинева, уже занятого советскими войсками, вовсю подтягивались подкрепления. Вполне приличные румынские силы восточнее будущей молдавской столицы и севернее оказались в полном окружении. Получились настоящие котлы. Хотя, так и надо было воевать. Сам Василий, на основе данных от пленных, знал, что румыны сначала надеялись, хотя, зря, что советские войска ограничатся лишь занятием Бессарабии, поэтому румынские войска в затяжные бои не вступали. Они, оставляя редкие заслоны, лишь торопилось скорее отойти оттуда. Советское командование тоже явно надеялось на слабое сопротивление румын. Пока это как бы оправдывалось. Но видно было, что сопротивление румын нарастало. И не это пугало, а возможное вмешательство других сил. Вот чуял Василий, что без фашистов никак не обойдется. Хотя, на это есть товарищи Сталин и Берия. Уж они хоть сейчас не должны дать маху. Глава 20. На Восточном фронте без перемен. Лейтенант госбезопасности Иван Петров с самого начала не возлагал на китайских товарищей больших надежд. Нет, насчет их храбрости и самоотверженности он никаких сомнений не испытывал. И в бой шли уверенно, и все команды старались выполнять, но никак не получалось. Ну, не хватало у них боевой выучки и выдержки. И, да, когда встречали ожесточенное сопротивление японцев, под их огнем легко терялись, а после этого быстро поддавались панике и чуть позже бежали обратно. Не просто организованно отступали, а порой бежали сломя голову, бросая все. Да, тяжело было вместе с ними воевать. Приходилось глядеть в оба, особенно против такого упорного противника, как японцы. Вот и сейчас утренняя атака небольшого селения Ляшай, хотя, просто разведка боем, сорвалась. Там вообще ничего интересного, группа разбросанных на склоне небольшого холма Фанс. Просто с него хорошо просматривалась железная дорога, располагавшийся в километрах 7-8 южнее. Оттуда можно было без проблем расстреливать из самоходок группы сами пути и крохотную станцию Чихуань. Чтобы сильнее затруднить японцам подвоз подкреплений вдоль железной дороги в направлении внутренней Монголии, из Байпина или Пекина в провинцию Суюань, конкретно из Гуйсуя в сторону Батау. Хотя это название на русский лад, как их называли сами китайцы, лейтенант пока выговаривал с трудом. Кроме отдельных слов, китайский язык он еще не выучил. Но, к счастью, серьезная атака пока и не планировалась. Да, лишь разведка боем, но с немалыми силами. Танковый взвод из 3 КВ-1М, поддержанный неполными ротой Т-26 и батальоном китайской пехоты, еще и роты танкеток, фактически, лишь 6 машин Витцкерса 4Е-12, так и не смог дойти до селения. Встретив ураганный огонь японских пулеметов и 105 мм гаубиц, так и 70 мм пушек, китайская пехота залегла, а потом, бросая своих убитых и раненых на зеленом поле Чумизы, бросилась обратно. Еще и японский бронепоезд из Чихуаня поддержал японский батальон, яростно обороняющий Лаошай. Но 4 САУ-122 на базе КВ-1 сразу же пристрелялись по нему и заставили отступить. Явно и попали, так как у бронепоезда сразу задымили несколько вагонов. Возможно, японцы просто поставили дымовую завесу, но, вроде, там и пушку с бронеплощадки снесли, значит, попали. Тем не менее, бронепоезд убрался на восток, а самоходки перенесли огонь по японским гаубицам, расположенным в низине за селением, и заставили их умолкнуть. Это они больше всего мешали. Тем не менее, атака сорвалась. Оставшись без поддержки пехоты, танки были вынуждены отступить. Грозным КВ-1М ничего не было, а вот пару подбитых Т-26 пришлось вытаскивать. Одну машину можно было отремонтировать, а вот вторая годилась только на переплавку. Японский 105 мм бронебойный снаряд прошил и броню, и разворотил полностью машинное отделение, и китайский экипаж полностью погиб. К счастью, советские танкисты, 1-2 человека, сидели только в тяжелых танках, или сам командир танка, или механик-водитель. Пока шло интенсивное учение, чередуемое и боями, что делать, не дало командование времени на спокойную учебу в тылу. Пока так, но, вроде, не совсем все плохо, хотя, недоработка и самого лейтенанта. Поверил заверению низкорослого и хитролицого капитана Ши Хуиня, что его батальон готов выполнить все поставленные командованием боевые задачи. Да, очень толковый командир, и на самом деле настоящий шангвы китайской армии, но, ради своих коммунистических убеждений, перешедший в Народно-освободительную армию Китая, у него и на красных петлицах, над серединной полосой, виднелись 3 больших треугольника в один ряд. Сам лейтенант носил лишь петлицы Шанся, как бы китайского унтер-офицера. Тоже 3 треугольника, но и полос 2. На всякий случай, маскировался. Нет, китайский боевой товарищ вполне был уверен в своих словах. Действительно, как бы ни имелось в китайской 8-й армии, и как раз 115-й дивизии товарища Линьбяо, более обученного батальона, чем его, остальные были еще хуже. Но сейчас и он не выдержал ожесточенного огня японцев. Но, если честно, чего с китайских товарищей взять? Простые крестьяне, почти никогда с оружием дела не имевшие, и не видевшие столь грозной боевой техники. Они самих танков КВ-1М боялись больше, чем японцев. К сожалению, и личный состав группы, в основном состоявший из китайцев, еще не в полной мере овладел вверенной ему боевой техникой. Вот и стояли сзади, в нескольких километрах отсюда, в наскоро оборудованных капонирах, грозные КВ-1М, ожидая скорого подвоза запчастей и ремонта. Было 7, осталось 6. Один, сильно поврежденный японской артиллерией при первом же бое, неделю назад, уже эвакуировали на территорию Монгольской Народной Республики. Все же секретная военная техника, так и надо было изучить полученные повреждения. Честно говоря, уже и не совсем секретная. Раз лейтенант сам воевал на них еще в зимней войне, в группе старшины Стефановича, до Хельсинки ведь дошли. Просто нельзя было, чтобы она досталась японцам. Вдруг они нанесут сильный удар, и китайцы отступят, ведь и лейтенанта заброшенную боевую технику, пусть и подбитую, по голове не погладит. Это не БТ-5, БТ-7 и Т-26, уже хорошо знакомые японцам и легко ими подбиваемые. Хоть он сейчас лишь военный советник, приданный отдельному механизированному батальону, числящемуся в составе китайской 8-й армии, действующей в провинциях Чхар и Суюань, но тоже несет ответственность за сохранность боевой техники. Фактически из-за действия батальона. В батальоне пока числились роты, первая на КВ-1М и вторая на Т-26, и еще разведывательная рота на английских легких танках Витскерса 4Е-12, фактически пулеметных танкетках, непонятно как сохранившихся, хотя толка от них было мало, и советских военных советников, кроме роты КВ-1М, в других подразделениях батальона не имелось. Еще и мотострелковая рота, называвшаяся так только на бумаге, являлась обыкновенной пехотной, просто больше других насыщенная пулеметами ДС-39 и 81 мм минометами. Сам лейтенант фактически командовал лишь двумя десятками советских военных специалистов, чисто танкистов, и десятком ремонтников, учивших китайцев ремонтного взвода, пока не очень успешно, хотя в его же подчинении находились еще два десятка артиллеристов и шестерка радистов, выполнявших роль корректировщиков артиллерийского огня и авианаводчиков. В качестве артиллерии выступали батареи САУ-122 и САУ-76, тоже со смешанными экипажами, пока сумевшие сохранить в исправности по 4 машины. Еще по 2 самоходки стояли в укрепленном районе вместе с танками. К сожалению, тоже имели серьезные поломки. Там же пока стояли и батареи СУ-12-7 и СУ-37, по 6 машин, уже с половинным составом из советских бойцов. Нет, по паре из них вначале выдвинулись и на рубеж атаки, но двигаться вперед не стали. Для них главное, не прозевать атаку японской авиации, как правило, внезапную. У самих китайцев самолетов и истребителей, тем более бомбардировщиков, мало, и летчики плохие, не успели выучить. И авиационный отряд товарища Супруна, хоть и выдвинут поближе к провинции Чхар, но больше выполняет задания в интересах особого пограничного района за рекой Хуанхе, в провинции Хшинси и Суюань, поддерживает там основные силы Китайской народно-освободительной армии, чтобы не дать японской авиации нанести по ним удары. Главное ведь накопить достаточные силы для дальнейших наступлений, скорее, уже через месяц. Пока тут, на севере, как бы тихо. Конечно, путь в эту северную китайскую провинцию Суюань ожидаемо оказался далеким и трудным. Пришлось совершить дальний марш через Монголию, считай, прямо через пустыню Гоби. Врагу такого не пожелаешь. Хотя, все нормально прошло, без разных происшествий и особой спешки. Тем более, испытания и боевая техника из Горького была поставлена высокого качества. Хорошо, что вся она марш выдержала, не отстала. Удалось довести все, но при первых же боях, честно говоря, из-за неопытности китайского личного состава, большая часть техники встала и теперь требовала ремонта. Ладно, что мелкого, не успели толком обучиться, особенно механики-водители. Мало времени прошло. Капитан Лисицын и лейтенанты Си Цзиньпин и Ван Чжодин, уже имевшие в петлицах лишь по 2 треугольника, командиры механизированного батальона и танковых рот, особого огорчения неудавшейся атакой не испытывали. «Извините, товарищ Ван, в батальоне товарища Ши новое пополнение, еще не обстрелянное». Конечно, русский язык капитана оставлял желать лучшего, но понять его было можно. Вот его бойцы и легли, и наша разведка подвела, неправильно определила силы противника. Мы же не знали, что в Лака японцы сумели подтянуть еще и батарею 105 мм гаубиц. Похоже, немецкие, при выстреле звуки немного отличаются от чисто японских орудий. Придется вызывать авиаразведку, а потом завтра, с утра, нанести бомбовый удар, и мы еще раз повторим атаку. Зато бронепоезд вовремя сумели повредить. Представлю лейтенанта Макнаграде. Его артиллеристы стреляли очень метко. Вообще-то, и Иван был согласен со словами капитана. Пока ничего непоправимого не случилось, и артиллеристы лейтенанта Мацзедина действительно не оплошали. Но, скорее, советские наводчики и механики-водители в их экипажах. Да, согласен, самоходчики лейтенанта Маметко стреляли. Это именно они сегодня нанесли японцам больше всего потерь и прикрыли батальон товарища Ши. И ему надо срочно отработать взаимодействие с танками при атаке укрепленных позиций. Да, все равно тяжелые бои. Китайская 8-я армия лишь осторожно пробовала японцев, сумевших прорваться в провинциях Чхар и Суюань, вдоль железной дороги по направлению к Хуанхе, на прочность, и потихонечку училась применять советские танки, недавно поставленные, в том числе и тяжелые. А капитан Ван Рощин, числившийся заместителем капитана Ли, передавал китайским товарищам свой боевой опыт. Он у него, в отличие от них, был достойным, и еще 8 десятков опытных советских танкистов, артиллеристов и зенитчиков, вместе со связистами, провоевавших и на зимней войне, и успешно, в том числе и младший лейтенант Анатолий Воротилин, из группы старшины Стефановича, ныне лейтенант Толспицын, и многие советские военные специалисты, почти два десятка, были оттуда, самых лучших и подбрали, и пока, хоть и с грехом пополам, что-то и получалось, тяжело делать из китайских крестьян, даже намного отсталых, чем свои, советские, танкистов, водящих грозные боевые машины в бой, но ведь уже воевали, хоть и с кучей ошибок, и потери несли, пусть не такие большие, как, со слов капитана Ли, ранее, он, хоть и воевал уже с 37 года, тоже никак не танкист, а простой ремесленник, потом такой же пехотинец, как многие, а как партия, уже китайская, сказала надо, выучил и русский язык, и пошел в танкисты и немного провоевал на тех же английских танкетках, потом на советских Т-26, хоть порой и не совсем удачно, но опыт приобрел, как бы не раз и отличился, и сейчас ему срочно пришлось переучиваться на грозные КВ-1М, так других танкистов лучше него у китайцев и не имелось, и преданный партии коммунист. Китайские танкисты горели желанием как можно больше и страшнее отомстить японским захватчикам. Слушая их рассказы насчет увиденного за годы войны о жестокостях, хотя откровенных злодействах японцев, Иван и сам проникался такими желаниями. Нет, он, как лейтенант госбезопасности, уже успел получить много свежей и достоверной информации о ходе этой, без сомнения, очень кровавой войны. Действительно, злодеяния японской военщины ужасали. Сотни тысяч, уже миллионы убитых простых китайцев. Просто ужасающая резня мирных людей. Как в древние времена, средние века, три дня на разграбление захваченных местностей и поголовное уничтожение их жителей. Японские офицеры и солдаты вели себя в Китае словно лютые звери, убивая без жалости и пленных китайских солдат, насилуя женщин, убивая их, не жалея и детей. Да, вели себя, согласно идеологии, проповедуемой у них, в стране, словно высшая раса, как проповедовали сейчас те же немцы, тоже выставляя себя потомками древних арийцев. А старшина Стефанович как-то в одном случайном разговоре, по пути на Хельсинки, открыто назвал их ублюдками, никак не арийцами, а просто смесью потомков разных народов из Европы, Азии и даже Африки. А к чисто арийцам он открыто отнес русских и, на удивление, индийскую знать. Оказалось, что когда-то эти арийцы ушли с Урала и пошли завоевать Индию, покорив там многие индийские народы, стали у них брахманами и воинами. Странно было слышать такие высказывания, как бы и не совсем пролетарские и советские, из уст простого тутошнего, получается, западнобелорусского Полищука. Потом Иван поинтересовался у батальонного комиссара Самуила Матусевича, оказалось, бывшего школьного учителя истории, хоть и еврея, и он подтвердил, что как бы так и было на самом деле. Комиссар тоже отнес русских к истинным арийцам, а немцев назвал бывшими западными славянами, просто насильно онемеченными. Конечно, не всех, но многих. Ясно, что теперь и у лейтенанта имелись к фашистам свои счеты. Тем более, он уже и успел с ними немного повоевать в конце освободительного похода в Западную Белоруссию. И еще случайно столкнулся с добровольцами из Германии и Финляндии. И, судя по всему, назревала страшная война с фашистами буквально завтра. Похоже, немного осталось. А пока Иван помогал китайским товарищам, что делать, раз послали. Похоже, ответственные товарищи наверху решили больше помогать им, уж товарищи Сталин и Берия, судя по множеству информации из своей грозной конторы, наверняка не строили никаких иллюзий насчет и Германии, и Японии, и уже сталкивались с ними, и явно знали, что придется схлестнуться ими, и в жестокой схватке не на жизнь, а на смерть, потому что у них идеология была слишком уж нечеловеческой, худшей, чем у других буржуев, хуже уже не бывает. Одним словом, нацисты. Глава 21. Сила силу тоже ломит. Да, в последнее время именно самурайская Япония настоящий союзник фашистской Германии, и ближайший, и опасный. Еще года не прошло, как велись ожесточенные бои с японцами и маньчжурами на Халхин-Голе. И сейчас, согласно многим, и свежим, сводкам, с советско-маньчжурской границы, а еще и монгольской, часто были мелкие военные провокации, а засылки разведывательных и диверсионных групп, само собой, из бывших белогвардейцев, а то и самих японцев, и говорить не приходилось. Как предупреждалось из самых верхов, Япония пока, несмотря на недавний проигрыш, не оставила своих намерений напасть на Советский Союз, и Китай тут являлся естественным союзником, и поставка ему новой, и более грозной, боевой техники являлась оправданной. Сам товарищ Жуков явился в Улан-Баторе смотреть на новые КВ-1М. Хороши, лейтенант, и броня 100 мм, да, настоящие танки, и пушки мощные, мне бы их на Халхин-Голе, показали бы японцам Кузькину мать, жаль, что запоздали, к сожалению, товарищ комкор, их и на зимней войне мало было, только сейчас начали массово выпускать, а сейчас, получается, решили и здесь испытать, правильно и вовремя, и, значит, лейтенант, ты на них и до Хельсинки дошел, конечно, как бы и не дело светиться своими успехами перед успешным командующим, но и у него имелась звезда героя, так и есть, товарищ комкор, надежные машины, не знаю, как здесь себя покажут, но я в них уверен, что же успеха, лейтенант, проверьте их всесторонне и не оплошайте, а мы здесь вам поможем, все, что надо, отправим в первую очередь, думаю, что скоро их и мне пришлют, здесь они будут в самый раз, хотя бы одну бригаду срочно надо. Конечно, лейтенант доложил наверх и о разговоре с товарищем Жуковым, и понимал, что комкор был полностью прав. Все-таки не дело воевать с опытными вояками, как японцы, лишь на одних БТ и Т-26. Сейчас хоть одна бригада КВ-1М однозначно никак бы не помешала советским войскам на маньчжурско-монгольской границе. Просто как сдерживающий, постоянно раздражающий фактор. Тут вы правы, товарищ Ван, не все у нас пока получается. Конечно, товарищ капитан, но взаимодействие меж разными подразделениями в боях очень важно, еще и надежная связь, не говоря уже о наступлениях с применением большого количества войск, поэтому надо будет, как батальон отдохнет, повторить у нас в тылу атаку пехоты за танками, и несколько раз, а то бойцы все время отставали и старались держаться кучками, конечно, надо держаться за танками, но и дистанцию меж собой надо сохранять, и, в случае чего, и на самих танках надо уметь держаться, у нас бронетранспортеров мало, если вдруг в прорыв пойдем, тут нам поможет только танковый десант, сделаем, товарищ Ван, как у вашего Суворова, тяжело будет учиться, но потом намного легче придется в бою, вдруг нам удастся прорваться и к станции, только на танках, а ее мы удержим, наши бойцы уже научились обороняться, пока наступать не умеем. И капитан совсем по-русски тяжко вздохнул. Ну, да, и ему было за что переживать. Дали ему такие могучие танки, каких ни у кого нет, но даже с ними не совсем получается воевать. Боевые машины, без слов, хорошие и грозные, но личный состав еще не совсем их освоил. В том числе и сам капитан. Хорошо, что есть советские товарищи, которые с ними уже на «ты». Они, хоть пока и меньше воевали, но добились на них важных побед. Недаром же лейтенант Иван и Тол, хоть и совсем молодые, уже герои своей страны. Уж их мудрый вождь товарищ Сталин просто так такие звания не будет присваивать. Они и на самом деле настоящие боевые командиры. Только вот начинать учебу пока не получилось. На позиции танкового и пехотного батальонов почти сразу после атаки налетели полтора десятка японских бомбардировщиков Ки-30 и Ки-21, при поддержке десятка истребителей Ки-27, но и авианаводчики успели вызвать свои истребители. Оказалось, летчики уже успели где-то поблизости оборудовать аэродром подскока. Вот там и держали пару звеньев, по 4 самолета. Сейчас и советские летчики, беря пример с них, и китайские, воевали строго парами. У последних пока не очень получалось. У них и не имелось возможности спокойно выучиться, все время бои, и сейчас грозные КВ-1М поддержали истребители, пусть и с китайскими опознавательными знаками, но советскими экипажами, не дали врагу прорваться к ним, хорошо сработали ИСУ, общими усилиями были сбиты 3 японских бомбардировщика, но и один китайский истребитель, похоже, И-180, задымил и пошел с резким снижением в свой тыл, хотя, не смог дотянуть, летчик все-таки выпрыгнул с парашютом, а самолет врезался в землю. Да, в Китае не было как в Финляндии, там в небе полностью господствовала советская авиация, а здесь, к сожалению, японская. И советским военным советникам было хорошо понятно, что неплохой альтернативой является насыщение наземных войск зенитными средствами, лучше передвижными. Все-таки китайских летчиков, способных достойно противостоять японским, надо было готовить еще долго, а Юрки и Су, они тут, рядом, отбили одну воздушную атаку, тут же сменили позиции, И на этот раз японские бомбардировщики так и не смогли прорваться к танкам, точнее, деревянным макетам. Побросали бомбы рядом, но даже и до них не добрались, а сами боевые машины были надежно замаскированы. Даже с воздуха так сразу не обнаружить. Конечно, учеба состоялась, хоть и позже. Вторая учебная атака прошла уже в полной темноте. Лейтенанту сразу же вспомнились ночные рейды с применением спецтехники. Но тут пока мало было танков, чтобы безбоязненно ринуться на японские позиции. А пока война с Румынией продолжалась, младший лейтенант Стефанович с самого начала этого освободительного похода воевал по-серьезному и цветов на пути своей группы не ждал. Нет, многие молдаване выходили встречать его красноармейцев цветами, но он отдал строгий приказ на митинге не отвлекаться и гражданских к боевой технике не подпускать. Не стоило во время боев расслаблять личный состав. Хотя, сам вид грозных танков и их рычание пугало местных, потому они к танкистам особо не лезли. А приданным подразделениям надо было торопиться вслед за танками, потому на посторонние дела, хоть и политически важные, они не отвлекались. Пусть уже части второго эшелона получат заслуженное внимание местного населения. А Василий помнил более поздние времена и в глубине своей души поддерживал не все прекрасные устремления советской власти. Мир, дружба и жвачка для всех народов, даже с немецким пролетариатом, конечно, хорошо, но, к сожалению, ничего это не оправдалось. Националистические и капиталистические силы оказались коварнее и в конце добились своего. Ему, честно говоря, не совсем нравилось исключительное процветание национальных окраин великой советской страны за счет разорения российской, как раз и русской, глубинки. И брататься с немецким или румынским, да хоть молдавским пролетариатом он сейчас не собирался. С другой стороны, теперь Василий и сам что ни есть тутошний Полищук, поэтому его больше волновали дела на родине своей новой мамы и жены. А еще все думалось об одном волжском городе Горький, где они как раз сейчас и оказались. И при мысли о них у него сразу же становилось тепло на душе и появлялась злость на врагов. Нет уж, не будет попаданец жалеть ни фашистов, ни их пособников. Давить их надо прямо сейчас, пока есть возможность. Вообще-то, вполне можно было считать, что освободительный поход по Бессарабии закончился. Далее надо было прижать к ногтю уже саму Румынию, чтобы она получила и за прежнее предательство, и не могла позже навалиться вместе с фашистами на Советский Союз. За шакальи дела надо отвечать, хотя румыны вряд ли еще успели прийти в себя, поэтому можно было спокойно успеть занять Яссы. Тем более, он находился лишь на расстоянии километров 40, считай, одного уверенного броска. Похоже, командование тоже считало, что наступление пока надо продолжить. Конечно, танкистам хотелось большего отдыха, но явно не получилось. Но Василия и Романа, уже и так находившихся в мыле, срочно вызвали к комбригу, на молдавскую сторону Унгин. Не дали им насладиться хоть кратким отдыхом. Все-таки, целые сутки без сна и отдыха воевали. Да, точно попали с корабля на бал. Прямо книжное и меткое определение. В здании местной администрации вдруг обнаружилось, на удивление, много начальства, и пришлого, и довольно высокого. К командирам 14 бригады добавился и сам комдив Фекленко. Похоже, сюда срочно прибыли и командование 120 и 140 дивизий, во главе с генералом-майором Петровым и полковником Басанцем. Конечно, Василий никого из них не знал и до этого просто видеть не мог. Явно прибыл еще кто-то из штаба самой 9 армии. Оказалось, что даже сам генерал-лейтенант Козлов, заместитель командующего армией, с большой группой командиров из штаба армии. Хотя, еще и комдив Крюченин, командир 14 кавалерийской дивизии. Ну, одному младшему лейтенанту тут однозначно было сильно неудобно средь столь высокого начальства. Средь командиров, никак не ниже капитана, из лейтенантов только он и был. Ладно, что Роман, как лейтенант ГБ, чувствовал себя уверенно. Так, товарищи командиры, начинаем. Командование Южного фронта поставило нам новое задание. Надо взять Яссы. Наша группа наносит удар с плацдарма за прутом прямо на город. Западнее Яс утром будет высажен воздушный десант из основных сил 201 авиадесантной бригады. Кишинев уже освобожден. Части нашей 9 армии развивают успех в направлении реки Прут. Скоро в Унгины, через Корништы, должны прибыть передовые подразделения 14 кавалерийской дивизии комдива Крюченина. Вместе с ними к утру подтянутся и большая часть 14 и 40 бригад, 120 и 140 дивизий. Так, младший лейтенант Стефанович, как нам доложили, Вы имеете опыт действий в ночных условиях и дальних рейдах. Еще на зимней успешно прорывались и к Выборгу, и Хельсинки. Стоит отметить, ваша группа и сейчас уверенно порвалась ночью к Корниште и взяла станцию. Товарищи Поляков и Калашников положительно охарактеризовали вас как грамотного танкиста. Как нам доложили, у вас имеется и спецоборудование для действий в ночных условиях. Оно исправно, сможете совершить еще один ночной рейд, надо будет обойти Яссы с севера и к утру прорваться к воздушному десанту. Он будет блокировать город с запада. Так точно, товарищ генерал-лейтенант, сможем. Танкисты уже имеют достаточный опыт. Если можно, хотелось бы получить больше подкреплений конницей. Для проведения разведки, тем более, действий в ночных условиях, в самый раз. Что же, получите. Комдив Крюченин выделит вашей группе один конный эскадрон, хотя, даже два. Один эскадрон у вас уже имеется. Стрелковый батальон у вашей группы мы забираем. Он нужен для усиления 14 бригады. У вас останутся мотострелки из вашей 40 бригады. Этого, лейтенант, вам хватит? Должно хватить, товарищ генерал-лейтенант. Если можно, оставьте, пожалуйста, и немного десантников. Они обучены и умеют действовать и в ночных условиях. Хорошо, лейтенант, одна рота ваша. Что же, тогда, товарищи, предварительный план такой. Группа товарища Стефановича, без оглядки на другие боевые группы, прорывается чуть севернее Яс к воздушному десанту. И часть сил 40 бригады будет поддерживать ее во втором эшелоне. А наши основные силы выдвигаются к городу напрямую, для охвата его и с юга. Завтра к Яссам, после полудня, с севера должны пробиться ударные группы 12-5 армий. Тем самым мы завершаем окружение Белецкой группы противника. Восточнее Кишинева и южнее Корништы уже окружено до двух пехотных дивизий противника, вместе с частями поддержки, численностью до 30 тысяч человек. Кольцо плотное, им уже не вырваться. И в районе Бельцов ожидается такая же группировка, возможно и больше. Далее основные силы фронта наносят удар на юг, вдоль правого берега Прута, в направлении Брыла, с целью полного окружения отходящих сил противника в южной части Бессарабии и продолжения удара в направлении Бухареста и Плешти. Вообще-то, Василий ожидал изменения своего положения. Его маршевую роту с Горького вряд ли бы раздербанили, потому что никто бы не осмелился тронуть тяжелые танки и самоходки и раскидать их по разным подразделениям. Просто запрещено трогать, тем более, ИГБ приглядывает. К тому же, испытание новой боевой техники. Но вот отдать группу под командование другого начальника могли. Все же он лишь младший лейтенант, но не стали. Сам Козлов ему конников отдал, и без лишних слов. Хотя, получится привычная конно-механизированная группа, для нынешних условий вполне подходящая. Уже не раз проверена другими командирами, просто немного в другом времени. Значит, и доверяют, и опасаются, что другие могут не справиться. Все-таки боевые задачи надо выполнить, а имевшаяся репутация много значит. И танки новейшие, мало кто с ними еще сталкивался, а он с КВ-1М и до Хельсинки дошел. Василий помнил о начале Великой Отечественной войны, когда большое количество новейших КВ-1 и Т-34 было просто брошено и оставлено фашистам. И ведь грозная боевая техника, на тот момент, не имевшая аналогов. Даже при имевшихся в них технических проблемах, при умелом применении, они могли принести фашистам немало неприятностей. Уж он все бы сделал, чтобы обеспечить им нормальное техническое обслуживание и снабдить в достаточном количестве ГСМ и боеприпасами. Хотя, как он помнил, последние имелись, и ГСМ, хранившиеся на складах, в громадном количестве просто достались немцам. Так что, было чем воевать. Но вот часть командования была некомпетентна, как и в более поздние времена. Хотя, против своих нынешних комбрига и комиссара Василий ничего против не имел. Они оказались на своих местах и обеспечили его группу всем необходимым, тем самым, создали нормальные условия для выполнения боевой задачи. И сейчас, хоть приданные подразделения из других дивизий их командиры забрали, но что сами дали, из его группы не убрали. Так что, вместе с кавалеристами вполне можно было не только обогнать Яссы, но и ворваться в сам город. Главное, суметь соединиться с десантниками. Жаль, что их батальон у него забрали. Сейчас они как раз и являлись самыми подготовленными и устойчивыми бойцами, если не считать осносы пограничников. Но у тех свои задачи. Глава 22. Даешь Яссы. До наступления темноты было спокойно. Бойцы группы все же успели отдохнуть. И румыны, стараясь меньше привлекать к себе внимание советской авиации, плацдарм больше не трогали, даже артиллерии не обстреливали, потому что она сразу же попала бы под удар бомбардировщиков. В небе полностью господствовали советские самолеты. Разведчики и корректировщики, прикрытые истребителями, постоянно висели над позициями советских войск, надежно их прикрывая. Само собой, советская авиация наносила удары из-за линии фронта, в глубине территории противника, но этого красноармейцы уже не видели. Атаковать румыны даже не пытались, явно знали, что в Унгины уже прибыли и продолжали прибывать подкрепления, и в немалом количестве. Как раз к ночи из Корништы в городок добрались и все те подразделения, с кем пришлось вместе повоевать, а еще и целый кавалерийский полк, и как раз оттуда группе Василия выделили два эскадрона. Командир первого, старший лейтенант Самсон Денисов, вполне с пониманием отнесся к странному младшему лейтенанту. Вот капитан Яков Литвиненко все же кривил губы недовольно, но на это у Василия имелся свой испытанный, хоть и в других условиях, рецепт. У него за плечами и другие войны, и с намного сложными и опасными условиями, и не лучшим командованием имелись. Он тут же вызвал к себе лейтенантов Константина Тимошина и Ильдара Тамирова и поставил их взводом отдельные задачи. Они должны были осторожно вести разведку и по возможности прикрывать группу со стороны ЯС, а сам капитан с остатками эскадрона должен был замыкать и прикрывать группу сзади. Главное, чтобы не отстал, ведь опять придется действовать в большом отрыве от своих войск. Впереди будет продвигаться эскадрон Аслана Черджиева. Старший лейтенант хорошо показал себя, и на него можно было положиться. Вот эскадрон Денисова будет страховать танки, самоходки и роту десантников старшего лейтенанта Семена Баширова справа, с северной стороны. Еще и роту мотострелков старшего лейтенанта Олейникова. Обе роты были посажены на трофейные немецкие блицы. Еще и взводы лейтенантов Рябинина и Крутина, уже на БТР, будут приданы, на всякий случай, именно им, для усиления и прикрытия от атак румынской авиации. На всех бронетранспортерах имелись зенитные браунинги. Не такое уж надежное прикрытие, но попугать румынских летчиков смогут. Пока не стемнело, Василий выслал разведчиков и конников вперед, по маршруту своего движения. Он привык так действовать. Не хотелось попадать в засады, а с имеющимися силами, если что, можно было легко прикрыть и помочь любой разведгруппе. Жаль, что рации не хватало. Хотя, среди румынских трофеев вдруг нашлось штук 10 немецких носимых УКФ радиостанций Торн, ФУ, Д2, и ведь явно не пользовались. А Василий сразу же сделал на них стойку. Вполне подходили, и комиссар охотно прислал ему прямо из штаба бригады недостающих радистов, знавших и трофейную аппаратуру, и осназовцы Романа ее знали. Пару радистов лейтенант посадил в БТР к разведчикам, а остальные пошли в дозоры к конникам. Как раз то, что надо. Пусть висят в открытом эфире, но связь будет. Вообще, 40 легкотанковая бригада постепенно подтягивалась в Унгины. К вечеру в окрестностях городка собралось большинство ее подразделений. Румыны собирали силы, но создать сплошной фронт перед советскими войсками еще не успели. Тем более, свои основные силы они отвели немного назад и выставили в сторону плацдарма лишь боевое охранение. И когда советская артиллерия, уже с наступлением темноты, накрыла их, это было для них полной неожиданностью. Уж ночь они собирались переждать спокойно, а потом в атаку на немногочисленные опорные пункты румын, так еще недостаточно прикрытых артиллерией, пошли танки. 37 мм немецкие пушки не смогли достойно сопротивляться КВ-1М. Надо было создать надежный коридор прорыва. Группа Василия вообще легко ликвидировала эти румынские опорные пункты и двинулась в сторону ЯС, просто немного севернее основной трассы. Часа через 4, как раз к рассвету, танки через Руссина и Кузовода легко вышли в район населенных пунктов Вынатора и Вултура и перерезали дорогу на север, хотя румыны явно не ожидали ночной атаки. И хорошо, что конники и своя разведка точно указала нужное направление, и обе роты следовали вместе с боевой техникой, и все три эскадрона надежно прикрыли основную ударную группу. Вот тут пришлось повоевать. Группа, полностью развернувшись, атаковала, вслед за разведчиками, уже тайно проникнувшими внутрь, населенные пункты, находившиеся почти рядом. Впереди, само собой, пошли тяжелые КВ-1М, вслед за ними, прикрытые САУ и СУ, штурмовые группы и БТР. Солнце вовсю золотило верхушки деревьев и крыши домов, а средь домов носились оторопевшие румыны и постепенно откатывались назад. К счастью, Такие уж капитальные опорные пункты в деревнях не были оборудованы, и самоходки уверенно и точно накрыли разведанные артиллерийские позиции все тех же 37,75 мм пушек и 105 мм гаубиц. Через час румыны были полностью выбиты с обеих населенных пунктов и поспешно отошли на юг, к Яссам, и север, уже Моймишты. Ход с востока, по данным пленных, со стороны прута, к городу спешно выдвигались отступающие румынские части, но лезть на советские танки они не спешили. Ничего, пусть собираются. Скоро с севера советская ударная группа должна подойти, там сил намного больше. Если не успеют отойти, все в плен попадут. Оставив в южной деревне мотострелковую роту, 4 КВ-1М и пару САУ-122, остальная группа двинулись на юго-запад. Хотя, часа через три должна была подойти боевая группа, состоявшая из 157 танкового батальона своей 40 бригады и кавалерийского дивизиона из 14 дивизий. Она, удачно разгромив прямо в темноте передовой румынский аэродром чуть восточнее Яс, еще и захватив десяток истребителей, не стала там задерживаться и тоже рванула вперед. Десант уже был успешно высажен восточнее населенного пункта Лецкана и готовился перерезать дорогу чуть западнее города. Судя по радийной связи с командованием передового батальона, румыны ограничились парой коротких артиллерийских налетов по нему и атаковать десантников не стали. Судя по данным пленных, как бы ждали подкреплений, и у них явно не хватало артиллерии. Чтобы уберечь ее от вездесущей советской авиации, она как бы была размещена на западных окраинах Яс, разбита на мелкие группы и надежно замаскирована, и сразу же выдвинуться на новые позиции, тем более, ночью, не успевала. Похоже, и не собиралась, а подкрепления, и немалые, должны были подойти уже с юга, в том числе и танки, пусть те же ФТ-17. Для советских десантников, не имевших артиллерии, они тоже были сильно опасны. Жаль, что пока в войсках не наблюдалось гранатометов, тех же РПГ-7, притащенных попаданцем, наверняка были освоены. Но 14,5 мм противотанковые ружья как бы начали появляться, хотя он их еще ни разу не видел, и у десантников их тоже не имелось. Пока румыны не опомнились, Василий решил двинуться на помощь десантникам и как можно быстрее оседлать дорогу из Яс на запад, а то и ударить по городу с запада. Судя по сообщениям комбрига, советские войска уже вышли с востока на подступы к Яссам и даже обходили его с юга. Но румыны начали оказывать ожесточенное сопротивление. Больше интересным выглядел удар на запад, прямо на Тыргу Фрумас, но тут у группы Василия могло не хватить сил, так и не было такого приказа. Пока следовало лишь замкнуть кольцо окружения. Пленные, захваченные его группой, не смогли дать ему полноценную информацию о своих силах в районе этого города. Вроде, туда уже вовсю стягивались подкрепления. Так что, пока удержание занятых позиций и попытка атаки Яз с запада, и командир десантного батальона капитан Егор Широков, вышедший с ним на связь, согласился с ним. Он двинул пару десантных рот на восток. Через пару часов разведчики группы конники Аслана встретились с ними у населенного пункта Лупулой. Чуть позже туда подоспела и вся группа. В принципе, поставленная боевая задача выполнена. К десанту группа успешно пробилась, Яссы с запада блокирована. Противнику оттуда уже не вырваться. Шеф-1, вышли на ленточку. Крылышки на месте. Видим неподалеку стены. Муравьев мало. Хотим проверить их наличие. И радостный комбриг ответил сразу же. Все-таки это его танкисты охватили Яссы с запада. Глаз-5, молодцы. Проверяйте. Мои кубики уже на севере. Скоро к вам подойдут кубики Дубравы-2. Дубу-1 осталось совсем немного. За ним идет Елка-2. Можете пробовать и без них. Пусть .6 и .7 срочно вызывают крыло-6 и крыло-7. Успеха вам. Что же, есть одобрение командования. Тем более, танкисты бригады уже вышли к Вынаторам, а вдоль южных окраин Яс на запад успешно пробивались танки 14 бригады, и группу все еще продолжали поддерживать прежние авиаполка, истребительный и бомбардировочный. Хотя авиаразведчики ТБ-3 и корректировщики СБ уже висели в воздухе, и авианаводчики группы наладили с ними устойчивую связь. И по данным авиаразведки на западной окраине города было мало румынских войск. И тут вся группа резко двинулись на восток. Бомбардировщики уже начали работать по разведанным целям на западной окраине Яс. Еще и по паре румынских заслонов на дороге. Но КВ-1М сходу снесли их. Ближе к окраинам города группа полностью развернулась в боевой порядок. Конники и десантники срочно спешились. После короткого артиллерийского удара по позициям румын на окраине, штурмовые группы пошли в атаку. Противник, похоже, большую часть своих сил собрал на востоке и юге, несколько артиллерийских позиций 37 и 75 мм пушек сразу же разметала авиация. Конечно, танки попали под удар уцелевших пушек, но самоходки не дали им пристреляться. Тут и конники с десантниками смогли зацепиться за окраинные улицы, хотя, больше частный сектор. Ясный и солнечный день уж давно вступил в свои права, все вокруг буйно зеленело, но со всех сторон доносились звуки взрывов и выстрелов. На удивление, румыны даже попытались контратаковать, но это успеха им не принесло. Пушки тяжелых танков практически прямой наводкой расстреляли осколочно-фугасными снарядами небольшие группы румынской пехоты, те же 37 и 75 мм пушки конной артиллерии, лихо развернувшиеся перед ними. Похоже, срочно перебросили, что смогли, но и они были почти сразу же подавлены. Хотя, румынские артиллеристы смогли удачно разуть пару КВ-1М, но дымовые завесы надежно прикрыли советские танки. А потом самоходки сами накрыли вражеские пушки, и чуть позже штурмовые группы добрались до них и пошли дальше. И они увидели лишь мертвых румынских артиллеристов и павших коней, и побитые пушки. Что делать, сила силу ломит, и они оказались бессильными против советских танков. На западную окраину ЯС срочно начали прибывать румынские пехотные подразделения, но они уже слегка опоздали. На позиции группы вышли и другие ударные группы из танкистов 14 бригады и стрелков 120 дивизии, а еще кавалеристы 14 дивизии. Все, ЯСы оказались полностью в кольце, уже гремело со всех сторон. Больше, конечно, с востока, но и к северу, и югу тоже. И тут Василий получил новый приказ. Глаз-5, срочно выводи свои кубики назад. Далее будут работать кубики Дубравы-2. Передай все Дубу-1. Холм-1 попросил проверить дома далее к западу. Елка-2 пойдет вместе с тобой. Работай вместе с Ветром-3. Крыло-6 и Крыло-7 постоянно будут над вами. Дерзай, Василий. Надо же, а штурмовые группы, постоянно поддерживаемые огнем танков и самоходок, уже неплохо продвинулись вперед. Так и сопротивление румын начало падать, но ясцы были и так обречены, а вот двигаться на запад требовалось. Конечно, так сразу вывести всю боевую технику не получилось. К тому же, один КВ-1М с 107 мм пушкой пострадал сильно. Помимо гусениц, у него был выведен из строя и двигатель. Его, конечно, вытащили из боя, но требовался серьезный ремонт. Пришлось передать танк ремонтной службе 14 бригады. Скорее всего, теперь он Дубу-1 и достанется, не до него будет. Ну а после полудня вся группа Василия все-таки смогла выйти из боя, но, к сожалению, без десантников. Они тоже были выведены. Только такие обученные бойцы требовались и для других десантов. Свою задачу они успешно выполнили. Зато подошли оставленные на севере ЯС танки, самоходки и мотострелковая рота. Хоть ударные группы 5 и 12 армий с севера еще не успели пробиться, но в занятые населенные пункты выдвигались стрелки из 120 дивизий. «Бывай, лейтенант, хорошо вместе поработали, и к нам вовремя подошел, и в ясцах неплохо действовали, и потерь особых не понесли. Может, позже и не раз еще увидимся?» «Да, капитан, справились. Хорошие у тебя бойцы. Хотел бы и далее вместе с вами действовать. Но, что делать, у каждого свои задачи. Но, надеюсь, что нам всем повезет, и мы еще увидимся». Танкисты тепло попрощались с десантниками, но война еще продолжалась, и, как в песне, каждый пошел своей дорогой. Что делать, боевые задачи, поставленные командованием, надо было выполнять. Уже ближе к вечеру ударная конно-механизированная группа под общим командованием полковника Перевозова вышла на окраины Тыргуф-Румас. Несмотря на надвигающуюся ночь, город было решено штурмовать. Тем более, румыны еще не успели накопить в нем большие силы. И уже с началом темноты в город с разных направлений, при непрерывной поддержке огнем самоходок и танков, осторожно проникли разведчики группы и разведывательных подразделений кавалерийской дивизии. Потом двинулись и спешившиеся конники. Когда на окраинах начали разгораться бои, самоходки и танки произвели огневые налеты на вражеские позиции по переданным по рации координатам. И почти сразу же КВ-1М, КВ-1, Т-28 и Т-35, а за ними и БТР, еще и сопровождавшая их конница, нанесли сильные удары по окраинам Тыргуф-Румаса с юго-запада и северо-запада, одновременно беря его в кольцо окружения. Неожиданность и наглость ударов сыграли свою роль, и танки и конница сначала полностью окружили город, а потом легко ворвались в него с запада и заняли его. Румыны, бросив тяжелое вооружение, пошли в ожесточенный прорыв на юг. К сожалению, неплотным заслоном советских войск сдержать их не удалось. Правда, прорвались немногие. Увидев подоспевшие танки, многие предпочли сдаться в плен, а прорвавшиеся разрозненные группы румынских солдат в беспорядке отступили на юг, и короткая летняя ночь была им в помощь. Но не всем повезло, хотя, кто знает, лучше, может, надо было сразу же сдаться в плен. А навстречу на помощь гарнизону Тыргуфрума сошли подкрепления, но они чуть не подоспели. Глава 23. Кому как повезет, но на другой танке механизированного батальона капитана Ли пехотного капитана Ши в атаку не пошли. Прибыла автоколонна с запчастями, еще и с дополнительным ремонтным взводом, хотя, тоже смешанным. Советские специалисты старались как можно лучше обучить китайских, чтобы они могли хорошо ремонтировать предоставляемые на АК танки и другую боевую технику. К утру следующего дня лишь один КВ-1М не успели ввести в строй. Там следовало поменять и двигатель, который уже привезли. А еще ночью осназовцы, которые находились при лейтенанте, взяли пару японских пленных, в том числе одного офицера, даже рекугунта или капитана, вообще с тремя звездами на петлицах, но над одной золотистой линией посередине, оказался каким-то важным тыловиком, занимавшимся обеспечением продовольствием. Удалось выяснить многое насчет сил противника перед позициями обеих батальонов. Вот второй пленный, как ни странно, оказался простым солдатом, да еще корейцем. Ян Кен Вон как будто родился где-то на северо-западе Кореи и был насильно забран в японскую армию. Хотя, пленный кореец охотно пошел на сотрудничество с бойцами осназа. Его даже китайцам не стали показывать и сразу же отправили в ремонтный взвод, а оттуда решили переслать по этапу прямо в Советский Союз. Все-таки, хоть и простой солдат, он мог дать много интересных сведений насчет Кореи. А утром по японским позициям сразу же последовал мощный и своевременный, и, главное, точный налет китайской авиации. Эскадрилья пикирующих бомбардировщиков СБРК капитана Синицына, само собой, при сильной поддержке своих истребителей И-180, провела удачную бомбардировку и довольно плотно накрыла позиции противостоящего батальона. И ее наводил младший лейтенант из группы авианаводчиков Куницын. Хвидя, Хамарил, в низине стоят гаубицы. Кричал на своем чувашском языке младший лейтенант Анатолий Патманов, как уже было известно, капитану Федоту Орлову. Если даже японцы все слышат, ничего не поймут. Вот китайцев и русских они прекрасно понимали. Хватало у них нужных специалистов-переводчиков, в том числе и из белогвардейцев. А тут язык неизвестной национальности. И все согласно секретным инструкциям советского командования по обязательному применению при радиопереговорах шифрования или редких языков. А их в России множество. Попробуй все выучи или срочно найди переводчиков. Конечно, потом найдутся, но мало. Накрой их в первую очередь. Они там кучно стоят. И он давал бомбардировщикам точное расположение целей. В общем, те отбомбились удачно, и гаубичную батарею накрыли, и мостик на железнодорожном пути восточнее станции снесли. Теперь бронепоезд до Чихуаня не доберется. И сразу же в атаку пошли танки и китайская пехота. Но пара взводов КВ-1М, ведомая танком лейтенанта Тола, пошла в обход с левого фланга. Обойдя японские позиции, они закатали в землю остатки гаубичной батареи и с десантом на броне рванули к станции. Хотя часть китайской пехоты ударила японцам в тыл. Вышла ожесточенная схватка. Китайцы, дорвавшиеся до врагов, дрались отчаянно и не оставили тем никакого шанса. Пленных они вообще не брали. Разве что осназовцы смогли вырвать для себя несколько интересных языков, конечно, офицеров. А далее последовал общий удар в направлении станции всеми силами. Танки и китайская пехота, ворвавшиеся в Чихуань, быстро смели оттуда японцев. Хотя, дальше наступать не стали, и боевая задача выполнена, так и своих сил недостаточно, и силы противника неизвестны. Надо быстрее закрепиться на занятых позициях, слегка и отдохнуть, и пополнить боеприпасы, эвакуировать раненых и погибших в свой тыл. В общем, много чего. Это уже забота китайских товарищей. А лейтенант Петров озаботился боевой техникой. Да, два КВ-1М подбиты, но у них слетели лишь гусеницы. Еще у одного пушка повреждена, но ход он не потерял и сам ушел на ремонт. Сгорели три Т-26, и ожидаемо. Пару достали из 70 мм пушек, а одного взорвал японский пехотинец 6-й миной. И еще перед станцией застыли два Витцкерса 4Е-12. Похоже, уже одни из последних, может, парочку из них позже и отремонтируют. Но разведрота осталась без бронетехники, хотя, должны прибыть БА-10 и БА-20. Их убирали из европейской части и переводили на Дальний Восток, но большую часть переделывали в легкие СУ. Кстати, как и Т-37 и Т-38, они так приносили больше пользы, тоже должны прислать. Ясно, что оба батальона, уже сильно потрепанные, начали спешно закрепляться на достигнутой позиции и занимать бывшие укрепления японцев. Хотя, капитально те подготовились, даже для круговой обороны. Просто не успели подтянуть достаточные силы для их удержания. Первая линия японцев полегла почти полностью и не успела отступить на вторую. А вторую линию обороняли лишь дежурные подразделения. А дороги к станции для подхода подкреплений надежно блокировали советские бомбардировщики. Они, по данным авианаводчиков, смогли удачно разбомбить пару небольших смешанных колонн, состоявших из пехоты и артиллерии. Вот танков противник пока не успел выдвинуть.